Том быстро скакал в сторону окраины. Предчувствуя радость путешествия, корвет на ходу весело мотал головой и размахивал свои аспидно-черные гривы. Звонкий стук его копыт отражался в солнечных стенах домов и тонул в гулкой тени поперечных улочек и переулков. Ранние прохожие с удивлением смотрели сначала на коня, затем на его воодушевленного всадника, который вздумал нарушить утреннюю тишину их маленького имперского городка, и ворчали. Ох уж эта молодежь, ни сна от них, ни покоя. Скоро город остался позади, и перед Томом открылась широкая зеленая равнина, окаймленная цепью далеких, как мираж, холмов. Где-то там, за этими холмами, находился Сургон, первый из городов, которые были на пути. Корвет был свеж и полон сил, поэтому уже в полдень Том оказался в Сургоне. Их цирк выступал в этом городишке несколько дней назад. Здесь все было знакомо. Подъехав к таверне, Том распорядился накормить и напоить корвета, а сам зашел внутрь. Он сел за столик и с удовольствием подтянулся. За 4 с лишним часа быстрой скачки его тело успело устать. «Привет, дедёк!» — крикнул Том хозяину, толстому жизнерадостному старику, который возился где-то на кухне. «Что, цирк вернулся?» Добродушно улыбаясь, спросил тот, походя в зал и вытирая мокрые руки о большой клетчатый фартук. «Цирк приедет теперь только через год или два», — ответил Том. «Я один». «И далеко путь держишь?» — поинтересовался дедёк. «Синие горы», — простодушно ответил Том. «Сейчас направляюсь в Бонд, потом через Форштадт и Пар, а затем поверну на север». «И ты будешь делать такой огромный крюк?» – удивился дедёк, присаживаясь за столик. «Тут же можно срезать 2/3 пути». «О нет, однажды я уже отправлялся по самой короткой дорожке. Эту сказку о Красной Шапочке я знаю», – ответил Том. Он вспомнил, как 1.5 года назад чуть не замерз по пути в Монервиль и усмехнулся. «Давай лучше выпьем вина». «Да нет же, ты просто не понял меня», — сказал хозяин таверны. «Если тебе нужно в Синие горы, ты можешь поехать по другому пути. Правда, дорога эта очень старая, по ней сейчас никто не ездит, потому что там ехать некуда. Городов-то там никаких нет, одни только леса да парки. Так вот, если бы ты ехал на карете, конечно, конечно, я бы тебе такого не посоветовал. Не дорога, а рытвины сплошные. А ты же на коне. Так что, если поедешь так, значительно сократишь свой путь». «А почему там нет ни городов, ни деревень?» – спросил Том. «Ну, во времена Аркадель-то там было 2-3 города, а сейчас нет. Я сам не знаю, но там не селятся. И таких пустых мест по стране полным-полно. Живем, где принято, а туда не суемся, где делать там нечего. Все эти древности одну только тоску навевают. Но если ты поедешь, ничего не бойся, там бояться нечего. Легко лют все по городам, да больше по большим дорогам, вроде той, по которой ты сейчас едешь. А там, там лишь тишь, да гладь, да Божья благодать. Ну давай-ка выпьем. За встречу». «Так ты в Синие горы, значит, собрался?» «Синие горы большие. Куда тебе точно нужно?» «В Рестантье». «Тантье?» Дедёк присвистнул. «Да ты, парень, сдурёшь, что ли? Даже не думай об этом». «Почему?» — осторожно спросил Том. «Разве ты не знаешь? Это же... Ну, как тебе сказать? Говорят, что Аркадель строил этот замок для своей младшей дочери Оэниры. И какое-то время она там жила, пока не обратилась к птице и не улетела на небо. Может быть, это все сказки? Но говорят, что в Танзе полно духов, которые все еще охраняют замок принцесс. И самое главное, ты знаешь, что Танзе — это призрачный замок, а? И ты веришь во все эти детские сказки? Насмешливо спросил Том, хотя внутри у него все похолодело от ужаса. Ну уж не знаю, сказки или нет, а я тебя предупредил. Если в Синей Горе — это одно. Но если в Танзе, это совсем другое. И то, и другое для меня одно, твердо произнес Том. У меня там дело, и я намерен довести это дело до конца. Как попасть в Танзе? Да, в общем-то и не сложно. Подожди-ка, я на минутку дойду. Дедёк сходил к стойке, налил себе рюмочку какой-то жидкости из темной квадратной бутылки, поморщившись, выпил ее и вернулся к Тому. В общем так, сказал он, поедешь прямо, примерно миль через 40 на правой стороне увидишь несколько старых трехэтажных домов, окруженных наполовину развалившейся стеной. В прошлом веке там была тюрьма. Дорога пойдет дальше, на западную сторону Синих гор. Туда. Дедёк вздохнул. Тебе же прямо за тюрьмой нужно будет отыскать поворот направо. Смотри внимательно, потому что там, наверное, все уже заросло. Увидишь старинную дорогу и скачи по ней. Сколько ты будешь добираться до Танзе, не знаю. Но все эти древние дороги ведут именно туда. Поэтому... Большое спасибо, обрадовался Том. Сейчас я немного перекушу и вперед. Ну, давай.